А в этот столь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой у женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу. И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поебка и, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу. И к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.